День седьмой, Москва, пятница, 29 июня. Больше всего на свете она любила поваляться в постели по утрам. И почти никогда ей это не удавалось. В будние дни нужно было рано вставать, чтобы отправить в школу сына, который умудрялся почти всегда опаздывать, хотя школа была совсем рядом. А в выходные дни всегда что-нибудь случалось. Или мужа срочно вызывали на работу, или он отправлялся с друзьями на рыбалку, или какой-нибудь ранний звонок будил не вовремя. Элле Кужелевой шел 27-й год. Она довольно рано вышла замуж и уже в 19 лет родила Павлика. Муж был не только лучшим студентом на их курсе, но и капитаном гандбольной команды института. Все девушки сходили с ума из-за Саши. Ради него они даже стали ревностными поклонницами гандбола и ходили на все матчи болеть за любимого капитана. Элла была единственной, кто ни разу не появился на соревнованиях и вообще ничего не хотела слышать о гандболе. Однако именно ей Саша сделал предложение, смирившись с полным отсутствием у будущей жены интереса к его спортивным достижениям. Еще он любил рыбалку, и здесь Элла мужественно пыталась разделить с мужем радость от сидения с удочкой в предрассветные часы, но после того, как однажды она заснула на рыбалке и едва не свалилась в воду, он понял, что и это его хобби – оказалось не для нее. Во всем же остальном они удивительно быстро находили общий язык, словно были рождены друг для друга. Среди семейных пар иногда попадаются подобные счастливчики, когда муж и жена как бы сливаются в единое целое. Для таких семей не существует проблем совместимости. Она не была красавицей. Обычное круглое лицо, курносый носик, ямочки на щеках, короткая прическа. Скорее, ее можно было назвать симпатичной. Но сердце Саши она покорила сразу и навсегда. После Эллы он уже не обращал внимания на других женщин, несмотря на то, что в первые годы некоторые сокурсницы всячески пытались привлечь Сашино внимание, не веря в прочность их брака. Однако все попытки были обречены на провал. Саша был высоченного роста, 1,91 м, и Элла с ее 1,65 м выглядела рядом с ним маленькой и хрупкой. Девчонки-завистницы прозвали ее «коротышкой», и все никак не могли смириться с тем, что их голубоглазый, светловолосый кумир среди всех выбрал именно ее. Саша же где-то вычитал, что у Сократа жена была очень маленького роста, что не мешало философу гордиться своей половинной, и в полушутку, полувсерьез сравнивал себя со знаменитым греком, подчеркивая свое уважение к жене. Саша сделал свой выбор и, похоже, никогда о нем не жалел. Он не очень-то умел ухаживать, говорить нужные красивые слова. Обратив внимание на Эллу, он предложил проводить ее до общежития. Если бы она начала отнекиваться, кокетничать, пытаясь ему понравиться, он, очевидно, потерял бы к ней всякий интерес, но она неожиданно легко и просто согласилась. Ему вообще было с ней всегда очень легко, словно с надежным другом, с которым они понимали друг друга абсолютно во всем. Он провожал ее до общежития 3 месяца, пока, наконец, не решился впервые обнять. Она доверчиво прижалась к Саше, затем подняла к нему свое лицо, посмотрела в глаза. И в этот момент он понял, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет обмануть ее. Вечером они впервые были близки. Он был ее первым мужчиной. Она ждала принца, не обращая внимания на подтрунивание подруг. Ее терпение было вознаграждено. Он появился. Саше же вдруг показалось, что все женщины, с которыми он до сих пор встречался, не стоят ничего рядом с этой милой, доброй, отзывчивой и чуть наивной девушкой. На следующий день он сделал ей предложение, и она сразу согласилась. Еще через месяц была их свадьба, а ровно через 8 месяцев родился Павлик. За 9 лет совместной жизни они умудрились ни разу не поругаться. Иногда в первые несколько лет они ссорились, но затем быстро мирились, причем инициатива исходила от обоих. Элла не умела долго дуться в подобных случаях, а Саша справедливо полагал, что мужчина обязан первым извиняться при всех обстоятельствах, независимо от того, кто был инициатором ссоры. Все началось с того, что Саше предложили поехать на сборы в Карелию, в тренировочный лагерь, в котором побывали его друзья в прошлом году. Павлик, конечно, захотел поехать с отцом. Лагерь был мужской, так что Элла составить им компанию никак не могла. И вот вчера она проводила своих мужчин и осталась впервые одна. Это было так непривычно, что вечером она даже немного всплакнула. Правда, позвонила Сашина мама и довольно долго рассказывал о своей подагре. Элла терпеливо и внимательно ее слушала. С первого дня своего замужества она поняла, как трогательно и нежно любит Саша своих родителей. Ей не только не пришло в голову ревновать его, наоборот, она обрадовалась, что в семье мужа царит мир и спокойствие, и согласие, конечно. Элла всегда считала, что человек не может плохо относиться к собственным родителям, иначе он очень плохой человек. Отношение Саши к родителям, у которых он был старшим сыном, ее радовало и трогало одновременно. Именно поэтому она терпеливо слушала свою свекровь почти полчаса. Когда разговор наконец закончился, она положила трубку и отправилась на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. И именно в этот момент она услышала стук в дверь. Это показалось ей странным. Все приходившие в их дом пользовались звонком. Да и кто это мог быть в такое позднее время? Она подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого не было. Элла хотела отойти, когда снова услышала стук в дверь. Растерявшись, она снова посмотрела в глазок, и показалось, что на полу кто-то лежит. Элла была добрым, открытым человеком. Ей в голову не приходило, что кто-нибудь может причинить ей вред. Поэтому она, не задумываясь, открыла дверь и замерла от ужаса. На полу перед входом в квартиру лежал молодой мужчина. Он был очень бледен, руками держался за живот и тихо стонал. «Вам плохо?» — спросила Элла, наклонившись к нему. Неизвестный что-то простонал. Она выглянула на лестничную площадку, там никого больше не было. Она еще раз посмотрела по сторонам и услышала отдаленные крики снизу. «Он здесь!» — она различила слова, донесшиеся откуда-то с нижних этажей. Она еще раз посмотрела на неизвестного. Она не знала, как ей поступить. Она была напугана и растеряна. А вместе с тем она поняла, что лежащий мужчина ранен и, очевидно, мучается от боли. Элла отбросила колебания. Она наклонилась и схватила мужчину за плечи. Он снова застонал, что-то пробормотав. Снизу слышны были шаги на лестнице. Заработал лифт. Очевидно, кто-то преследовал несчастного, проверяя все этажи по очереди. Элла порадовалась, что она жила на 11-м этаже. Она втащила мужчину в квартиру. На площадке на полу остались следы крови. Неизвестный чуть шевельнулся и что-то пробормотал. Элла не поняла, она нагнулась к нему и переспросила: «Что?» «Кровь», — простонал мужчина. «Они найдут». Элла быстро сообразила, что надо делать. Оставив раненого в коридоре, бросилась в ванную комнату, схватила мокрую тряпку, открыла дверь. Преследователи были уже на 5-м или 6-м этаже. Она наклонилась, протерла пол, побежала к лестнице, вытерла капли крови там. Черт возьми, они все равно догадаются, что он здесь. Внезапно ей пришла в голову одна мысль. Она нервно закусила губу. Преследователи были уже на 8-м, нужно решаться. Она влетела в квартиру, выдвинула ящик трюмо и достала булавку, схватила сумочку, в которой лежали ключи от квартиры, и выбежала обратно на площадку. Слава богу, не нужно было переодеваться. Элла никогда не любила халатов и ходила дома в брюках и свитере. Она тихо закрыла дверь в квартиру, подошла к лестнице, ведущей наверх. Не проронив ни звука, она уколола булавкой палец, и вот уже несколько капель крови капнули на перила. 12-й этаж, лестница на чердак. Пусть думают, что он ушел по крыше. Уже спускаясь вниз, она услышала голоса преследователей. Они были на 10-м. Элла замерла. Она стояла на площадке между этажами и пыталась сообразить, куда ей двигаться. Главное — не нервничать. Спускаться к себе сейчас нельзя. Двое преследователей поднялись на лифте на 12-й, еще двое поднимались по лестнице на 11-й. «Откуда у него столько сил?» — удивленно спросил один. «Мы ведь его, кажется, задели». «Жить захочешь, и не так побежишь», — назидательно сказал второй. «Мы наверху!» — крикнули с 12-го. «Здесь никого нет!» Элла собралась с силами и начала спускаться вниз. Главное — спокойно пройти мимо своей квартиры. Сердце колотилось, как никогда в жизни. Она подумала, что так нервничал только, когда рожала Павлика. Двое незнакомцев чуть посторонились, пропуская молодую женщину. Элла прошла мимо, лицо у нее пылало, и в этот момент один из незнакомцев обратился к ней. «Вы никого здесь не видели, девушка?» Она замерла. Этого Элла боялась больше всего. Она абсолютно не умела обманывать. Не умела лгать, глядя человеку в глаза. Собственно, ни дома, ни на работе ей лгать не приходилось. Но она категорически не умела этого делать даже по пустякам. Если вдруг она задумывала какой-нибудь сюрприз для мужа, и ей надо было всего-навсего не выдать его раньше времени, то и это ей не удавалось. Выражение лица сразу выдавало Эллу. «Что вы сказали?» Запинаясь и еще больше краснея, спросила она. Следующий вопрос мог оказаться роковым, она это почувствовала. Но в этот момент сверху крикнули: «Он здесь! На лестнице кровь! Он вылез на чердак! Быстрее сюда!» Оба преследователя, уже не обращая на нее внимания, побежали наверх. Элла дождалась, когда они скроются, и с бьющимся сердцем подскочила к своей квартире, отперла дверь, быстро вошла, закрыла все замки и едва не рухнула от нервного напряжения. Раненый уже не стонал. Он лежал на полу без движения. «Эй!» — испуганно позвала его Элла. «Вы живы?»